и коза. Волк видит, коза пасется на каменной горе, и нельзя ему к ней подобраться. Он ей говорит: «Пошла бы ты вниз, тут и место поровнее, и трава тебе для корма много слаще». А коза и говорит: «Не затем ты, волк, меня вниз зовешь, ты не об моем, а о своем корме хлопочешь».